Преподобные отцы Паисий и Меркурий. Преподобные отцы Паисий и Меркурий, живя между собой в неразлучной братской любви и единомыслии, просили непрестанно Бога, чтобы Он никогда их не разлучал ни в сей, ни в будущей жизни. И дал им Господь по молитве их. На земле они жили в одной келии, и по смерти были положены в одном гробе, и на небе наслаждаются одной радостью вместе со Христом. Память их совершается Паисию 19 июля, Меркурию 4 ноября.